Первое блюдо было обычным супчиком из картошки и куриного карри. Быстро, вкусно и чертовски просто. Пожалуй, я даже погуглю как-нибудь рецептик этого блюда. Неспешно распивая зеленый чай, мы добрались и до пышущей жаром самосы, что, по своей сути, было обычной самсой, или же слойкой с картошкой, зеленью и каким-нибудь мясом. Одним таким треугольничком можно вполне себе насытиться, так что неплохой перекус, если спешишь, да и на вкус остренько и привычно, пусть чили слегка и выбивается из шаблона привычного в моем рационе. Халва пури оказались обычными воздушными лепешками, нам их принесли еще горячими, так что можно было насладиться их полным вкусом. На подносе была также халва, различные сиропы и пряности со специями на любителя. Были также пряные лепешки, что нам порекомендовали есть с остро-сладким густым яблочным соусом чатни. На вкус это оказалось и правда неплохо. Следом была тушеная на медленном огне говядина, которую, со слов милой официантки, готовят и кипятят в специях всю ночь, и на вкус она была чертовски божественна. Внезапно распробовав для себя острую кухню, я заметил, что для Мэри Джейн еда была все-таки слишком острой, но она все равно продолжала ее есть с упорством носорога, что придерживается философии «вижу цель, не вижу препятствий», и это чертовски импонировало. Ну, или она не хотела ударить в грязь лицом, ведь идея прийти сюда была ее. Ну и на десерт у нас был рисовый пудинг Хейр, да и чая осталось буквально на раз. На сладком пудинге рыжик слегка приободрилась, ведь десерт практически таял во рту, а уж запредельное количество орехов и прочей вкусноты и вовсе поражало. Миндаль, фисташки и кашью, а также шафран и кардамон. Однако у каждого была своя вариация смеси. Угостив друг друга своей вариацией десерта, мы зажмурились в приятное истоме гастрономического наслаждения. «Этот пудинг стоит всех моих мук», — внезапно произнесла девушка с блаженной улыбкой на устах. «Согласен, и правда чертовски вкусно», — произнес я, допивая чай. Вскоре принесли и кальян, а мы завели ленивый разговор ни о чем, ибо какие разговоры после такой плотной трапезы, только сиеста. Хотя время уже под поздний вечер, так что скоро и так будем баиньки. Неспешно потягивая кальян и передавая его друг другу, мы молча наслаждались задумчивой тишиной, где лишь изредка Мэри Джейн задавала свои да нельзя странные в моем понимании вопросы. Легкое общение плавно переходило от темы к теме, и мы становились все откровенней, буквально говоря все как есть, без лицемерной фальши и двуличной лжи. Вот что с людьми делает вкусная еда и кальян мира. Так ты смотришь аниме, ну или там, хентай, только давай по-честному. В очередной раз поинтересовалась девушка. Не, как-то прошло мимо меня. Ну знаешь там, учеба, саморазвитие, различные увлечения. Даже времени на девушек нет с таким плотным графиком. Не оценив шутку, рыжик тут же навострила ушки на мгновенно перефразированном словосочетании «девушки нет». Ты серьезно не видел Наруто, Блич или Ван Пис? Как же так, искренне недоумевала рыжая бестия. Это нужно исправлять, а там, глядишь, еще и сделаем из тебя настоящего анимешника, а то так и станешь без моего пригляда технарем, и все, пиши пропало, тогда даже лютый хентай не спасет, убежденно произнесла рыжик. Но я не успел ответить ей чем-нибудь ехидно-едким, так как половину кафе пробило какое-то зеленое тело, и все заготовленные слова вылетели из головы словно в трубу. Спустя пару секунд зеленый здоровяк довольно резво поднялся, но снова получил по фейсу от влетевшего прямо в него серокожего гиганта, что одной рукой сжимал какой-то не слишком большой, но все же в меру массивный резервуар. Что за мерзость, брезгливо поморщилась девушка. Да почему здесь, черт возьми, так опасно? Каждый раз что-то да случается. Я уже устал от постоянного стресса и непроходящего страха, что и меня вот так запросто может прихлопнуть чем-либо, словно невинного паучка. Во все горло прокричала Мэри Джейн, не в состоянии сдвинуться с места от переполняющего ее ужаса. Вспомнив, как эта мерзость разделалась с доспехами Старка, я поспешил покинуть место сражения как можно скорее, но при этом не забывал все снимать, ведь это определенно горячий материал для новостных медиа, но жизнь, как говорится, дороже. Утянув за собой рыжика, я увидел, как серому прописали мощный хук правой, и в ярости он погнул резервуар, который перестал быть герметичным, и был отправлен в полет, выпуская в атмосферу что-то явно не слишком хорошее. Следом здоровяки просто начали обмениваться ударами, словно бойцы, проверяющие выносливость друг друга. Но это длилось недолго, и оппонент серого снова ударил, но в этот раз головой прямо в лицо своего противника, тут же нокаутируя его. Победно зарычав, он прыгнул куда-то вдаль, шустро скрывшись от чужих взоров, но серокожий вскоре очухался, и как ни в чем не бывало, хромая, побрел по своим делам. Но этим вечер не закончился, и спустя 5 минут пошел кислотный дождь. Укрывшись под крышкой соседнего кафе, мы с ужасом наблюдали, как у людей с открытой кожей появлялись химические ожоги, пузырились волдыри и до кости слазило мясо. И самое страшное, что дождь совсем не спешил заканчиваться, бескомпромиссно продолжая калечить всех не успевших спрятаться людей. Повернув Рыжика к себе и нежно обняв, чтобы она не видела всего того ужаса, что творился на улице, я вытащил из кармана смартфон и вызвал ближайшие к нам такси, ибо ехать в такую погоду на байке то еще самоубийство и откровенная глупость. Вскоре появилось и такси с улыбчивым водилой-индусом, чья улыбка менялась с каждой секундой при виде ужаса, творящегося на улице. Используя мою куртку словно защиту от дождя и как своеобразный зонт, мы быстро запрыгнули в машину. В который раз убеждаюсь, что ходить с тобой куда-то чертовски опасно, Паркер, нервно произнесла Мэри Джейн. Как думаешь, нас теперь можно считать парочкой после столько всего пережитого? Задумчиво спросила девушка, потянув меня на себя. Нет, с привычным холодом ответил я. Мы еще слишком молоды, так что не все так сразу, мое кельтское солнышко. Резко погрустнев, Рыжик все же заговорила. Ты прав, тогда нахер эти отношения, агрессивно произнесла Валькирия, жадно впиваясь в мои губы. Увидев в зеркало заднего вида, к чему все идет, индус вновь улыбнулся и, как ни в чем не бывало, сделал радио погромче, дабы не мешать парочке, и неспешно ехал к заказанному адресу, так и не услышав звонок своего телефона и крайне любопытную запись на автоответчике. Да пиндер, солнце, ну возьми же телефон, я правда обещаю, что больше не буду убивать всех женихов и любых парней и девушек, что тебе нравится, дабы избавить тебя от конкурентов, это все профессиональная деформация. Но я правда готов меняться, перезвони, и мы начнем все сначала, и будем зависать как в старые добрые. Но таксист так и не услышал голос старого знакомого по описанным выше причинам. Спустя пару часов мы все же оказались у дома Рыжика, но таксист не спешил нас прогонять, да и счетчик работал исправно, так что какие претензии? Пообнимавшись еще пару минут, мы все же покинули такси, но я сказал индусу ждать, ведь не попрусь же я пешком за своим байком через весь город. Проводив девушку до самого крыльца, я прямо читал в ее глазах желание не отпускать мою руку. Задумчиво хмыкнув, я с легкостью взял ее на руки, словно пушинку, и красноречиво бросил взгляд на хлипкую дверь, мол, если не откроешь, то это придется сделать мне, пусть и ногой. Тут же ойкнув, Рыжик начал ерзать и рыться во всех карманах в поисках ключиков. Так вскоре мы все же оказались у нее дома. В зале негромко работал ТВ, явно фоном вещая какое-то шоу. Кивнув в сторону второго этажа, словно боясь сказать что-то лишнее, она задумчиво смотрела в мои глаза, а я, понимающе улыбнувшись, в ее. Беззвучно поднявшись на второй этаж и с помощью Рыжика все же попав в девичью спальню, я увидел множество постеров с рисованными персонажами и какие-то смазливыми азиатами. По всей видимости, эти парнишки были из стандартных бойсбендов. Весьма выразительно хмыкнув, я приметил и миленькие обои, что едва выглядывали из-под постеров. Видимо, такой уж вкус у этой тетушки Анны, и он не по душе Мэри Джейн. Бесит эти обои, тут же агрессивно подтвердила мои мысли наша Валькирия. Уютненько, тут же констатировал я, местами. Вставила свои 5 копеек девушка. Может, все же отпустишь меня, невинно поинтересовалась она, все так же цепко держась за мою шею. Я лишь кивнул и нежно положил ее на белоснежную кроватку, словно она была какой-то куклой. На секунду застыв, я наслаждался приятными взору формами и эстетикой тела нашей богини. Я же не должен влюбиться настолько банально, я ведь мать его паук. Впрочем, это совсем не мешает мне наслаждаться прекрасным полом и выгуливать свой костюмчик в компании столь милых мисс с последующим приятным продолжением. Интересно, о чем она думает? Ведь я и правда не планировал серьезных отношений. Да и сейчас свобода для меня все же важнее любой эфемерной любви. Да и те слова, это все чертовски интригующе. Но вот к чему оно приведет, остается загадкой даже для меня. Ну, а с другой стороны, в этом нет ничего плохого, лишь только любопытство, чья искра всегда горит в моем сердце. Я даже вспомнил одну статью, где упоминается, что партнерство увеличивает среднюю продолжительность жизни на 5-6 лет, так что плюсы есть во всем. Но я пока не планирую чего-то столь радикального. Может, ты все же останешься?» – невинно поинтересовалась Рыжик. «Прости, солнце». Тепло улыбаясь, смотрю в эти глаза, полные такой искренней надежды, и вижу, как она медленно угасает. «Мне нужно забрать байк, а то, знаешь ли, непонятно, уцелел ли, а если уцелел, то нужно успеть раньше мародеров». Не грусти, нежно коснувшись ее порозовевшей щеки, я неспешно продолжил. «Но что мешает нам вновь пересечься за рюмочкой вкусного морса и похрустеть драниками?» Подмигнув ей напоследок, я ушел, не прощаясь, как истинный англичанин. Или там говорилось уйти по-английски, хотя плевать. Махнув рукой уже сонному таксисту, что терпеливо меня ждал, я вновь улыбнулся, прогнав все грустные мысли и нездоровые думы. Заметив меня, индус тут же взбодрился и отпил что-то из термоса. Устроившись на переднем сиденье, я приметил одну рыжую голову, что была видна из окна. Махнув девушке на прощание, я кивнул таксисту, и мы все же поехали. Пусть дождик и задел лишь малую часть нашего города, но чем ближе мы приближались к месту свидания, тем больше виделось разрушений, изуродованных тел и покореженных машин, что остались еще с битвы двух великанов. «Какой ужас, все же», — заговорил парень. «А я думал, Нью-Йорк — спокойное место, когда переезжал сюда». Улыбнувшись его шутке, я промолчал. Но как же я ошибался? То слишком болтливый наемник вызывает такси, то мутанты, что по определенным причинам не выбирают метро или автобус. А уж про различные битвы я и вовсе молчу. «Страна возможностей», — говорили они, таксист все продолжал говорить, пытаясь тем самым отвлечься от ужаса, творящегося на улицах города. А посмотреть там было на что. Кто-то уже вовсю снимал драгоценности с изуродованных тел и чистил бумажники мертвецов. Пусть пока мародеров и было не так много, но их ряды довольно быстро росли. Полиции, спасателей или местных дружинников пока не было видно, так что людишки уже вовсю начинали грабить и выносить магазины. Дикое общество, но что еще можно ожидать от страны преступников и рабов? Пусть я сейчас и вешаю столь радикальные ярлыки, но на улицах и без них хватает грабежей, мародерств и откровенной дикости. А ведь прошел лишь жалкий дождик, а не какой-нибудь ураган. Может, этому городу нужны не герои, а все же каратели? Ведь бесконтрольный хаос – это лестница, или скорее эскалатор, в ту бездну, что мы, по всей видимости, уже заслужили. Да и вспоминая того же Шекспира с его бурей, что-то в этом есть. Отпуст, все дьяволы сюда слетелись. И кто оспорит эту правоту? Возможно, я и заблуждаюсь, но мне ничуть не радостно смотреть на мир в огне сквозь призму боли, что пожирает изнутри людские души, ведь их натура может созидать, а не дарить лишь миру хаос. Возможно, лишь теперь я понял Крида, его посыл и философию войны. Ведь люди не хотят меняться, им дай лишь повод и помани как пони сахарком, и всюду вспыхнет пламя анархизма, погромы, мародерство. Так что герой лишь тратит время на бесконечную возню, а ведь всего лишь припугни, и этот скот сыкливо убежит. Но нет, мы поиграем в гуманизм и встанем на колени, словно извиняясь за то, что дали им не все. И так из раза в раз. Дай повод, ведь им не важно. Ураган, кислотный дождь или война, это всего лишь повод поживиться. Вдали была слышна щедрая очередь из автомата. Присмотревшись, я увидел бетонную коробку, рядом с которой стоял крест. Аккуратно приближаясь в нужную сторону, мы увидели батюшку, у которого поверх рясы была массивного вида косуха, а в руках, по всей видимости, АК-308/7-62-51 мм НАТО, иначе сложно объяснить ту кровавую баню, что он устроил. Там были как люди маргинального вида, так и знакомые мне ящерки. Проповедник с автоматом устроил всем встречу с Творцом. Самое удивительное, что компанию этому байкеру составил слегка безумный пастор, что приговаривал Диус Вулт и при этом умело выбивал ящериц с одного меткого выстрела, по-настоящему мастерски используя свой AR-15M5FL с добротной оптикой. «Боже!» – внезапно протянул парень. «Даже в Марселе было не так опасно, а ведь там чертова криминальная столица!» Натянуто улыбнулся таксист. «Куда катится этот мир? Полиция уже бессильна, а эти, с позволения сказать, герои, что при любом удобном случае рушат наш город, шляются непонятно где, когда так нужны для предотвращения уже и так почти наступившего коллапса». Все так же внезапно продолжил индус. «Ты прав. Анархия и злодеи, что постоянно пытаются помериться своей силушкой с такими же ряжеными идиотами, как и они сами. Ни к чему хорошему это не приведет, Хаос и так уже пропитал каждую улочку нашего города, и с этим нужно что-то решать», — уверенно произнес я, вступая в очередную беседу с целью скоротать время. «Раньше я частенько вот так говорил о вечном с таксистами, и никакого психолога не надо, схожий эффект при разговорах на кухне под самое утро слегка под шофе, что есть хаос, когда творится такое. Невинные люди умирают просто так, за что нам все это? Для полноты картины не хватает лишь инопланетного вторжения или начала апокалипсиса, с этим их рагнарёком и приходом богов, так и рехнуться недолго». Индус нервно улыбнулся. «Впрочем, я знаю одного парня, что берет заказы и на суперов за деньги. Этот болтливый наемник убьет любого, а по дружбе и вовсе бесплатно», — продолжил таксист. «Не знаю насчет богов, но вот некоторых мутантов и ряженых он отделывает на раз. Так дать номерок, и, если у вас хватит денег, то вы всегда можете заказать любого взорвавшегося отброса». Паренька хищно осклабился и протянул мне визитку из самой дешевой бумаги. «Видимо, наш наемник чертовски экономный или скупой. Что за безвкусное название фирмы? Или подожди, он сам себя так называет?» Изучив визитку и запомнив номер, я лишь хмыкнул. «Спасибо за номерок. Если что, я теперь знаю, к кому обратиться». Улыбнувшись, дабы не обидеть парня, я продолжил созерцать ужасы, творящиеся на улице. Различные фрики, почувствовав свободу и безнаказанность, вовсю творили бесчинство. Трое хоба бомжеватого вида почти синхронно наносили удары небольшими охотничьими ножичками и большими отвертками по торсу человека в костюме огромной канарейки, который, видимо, не понял, что сегодня не лучшее время для фарса. Приближаясь к моему байку, разрушений вокруг становилось все больше, как, впрочем, и изуродованных тел на обочине. Тех, что были слегка поприличней, уже потрошили мародеры различного толка. Я увидел еще живого человека с облезшим лицом и обожженной рукой, что пытался отбиться от двоих бродяг и не давался им в руки. Он был уже практически без сил, но все еще пытался ударить обидчика ногой. «Притормози на минутку», — попросил я таксиста. «Поможем человеку и поедем дальше, а то ведь скоро его и правда прирежут». Тут же пояснил я свою позицию задумчиво кивнувшему индусу, что на всякий случай потянулся к сиденью и вытащил старенький АК-74У. «На всякий случай», — пожал плечами таксист. Хмыкнув на предосторожность парня, я молча направился в сторону вопящего человека, чей голос, впрочем, был не слышен во всей этой какофонии криков, пальбы и бесконечных актов насилия. Пнув по голени первого бродягу, что тут же начал стремительно падать, я сблизился со вторым и без лишних эмоций свернул ему шею, словно куренку. Первый уже начал было подыматься, а его рука потянулась ко внутреннему карману дрянного пальтишка. Но я был быстрее, и мощный удар ногой по корпусу выбил из него весь дух. Вскоре из кармана показалась и рука с пистолетом. Хмыкнув, я без промедления раздавил берцем ботинка череп ублюдка. Присмотревшись, я увидел едбровный ксицутивицеры, что явно не принадлежал этому бродяге. Молча забрав трофей, я подмигнул изуродованному человеку и протянул руку, желая помочь. Опасливо принимая помощь, он насипше шептал слова благодарности. Приметив еще четверых мародеров, что увидели яркое такси, которое манило их как тряпка быка, я быстро приготовил оружие и сделал 5 прицельных выстрелов, добив очередного мародера контрольным выстрелом в голову. «Какого хрена ты творишь?» — просипел незнакомец. Пожав плечами, я просто ушел. А спустя миг он все-таки осознал, что снова остался один на один с улицей и поковылял к машине. «Подождите меня, мы спасли его жизнь, так что дальше он сам по себе. Поехали». Объяснив ситуацию индусу, я убрал пистолет за пазуху, а он лишь кивнул и аккуратно убрал автомат обратно, чему-то задумчиво хмыкнув. Вскоре мы добрались до разрушенного ресторанчика и устремились еще дальше. Приметив свой байк, что, по всей видимости, лишь чудом уцелел на крытой парковке, я улыбнулся. Быстро поинтересовавшись у таксиста возможностью прямого перевода и заметив улыбку индуса, я понял, что здесь что-то нечисто. «Да и где вы вообще видели галисийские банки?» А уж название и вовсе было крайне любопытным. «Евроубаутаде и инвиада тадаспара фадер». Кто будет называть так банк? Впрочем, все это не важно. Расплатившись с таксистом, я получил от него очередную визитку. На этот раз там был номер самого таксиста, да и визитка выглядела солидней, чем прошлая. «Спасибо за интересный разговор и то, что прикрыл. Надеюсь, в следующий раз увидимся при более благосклонных обстоятельствах, Допиндер». Почти по-дружески улыбнувшись парню, Я направился к байку. Взаимно. Донеслось мне в спину. Кивнув индусу напоследок, я начал проверять своего зверя. На удивление, эта часть района пострадала меньше всего, так что мой верный скакун остался цел. Покидая это место объездными путями и улочками, дабы мародеры не покоцали мой байк, я все же добрался домой. Дом милый дом, там всегда тепло и уютно, но сначала нужно было вернуть байк обратно в подвальчик. Припарковавшись и закинув вещи в стирку, я снова накинул рабочую одежду и принялся возиться с костюмом. В очередной раз проверяя все системы, я выяснил, что еще можно усилить и укрепить, так что пришлось оставлять новый заказ, растягивая время доставки. Зато теперь моя машина будет покрепче, а может и надежнее танка, ведь кто же знал, что у нас можно найти такие любопытные редкие сплавы. Наслаждаясь агрессивным видом доспехов, я молча ликовал, ведь теперь костюм совсем не напоминал ту дешевую подделку, что носил носорог, и был куда смертоносней, чем когда-либо. Так что теперь при желании я смогу устроить феерическую бойню в центре города, и мало кто меня сможет остановить. Ну или по крайней мере сразу уничтожить. Впрочем, это уже на крайний случай, я же не террорист какой-нибудь, а лишь скромный ученый, что порой увлекается и делает испытания своих игрушек прямо в городе. С другой стороны, я же не разрушаю его до основания, как эти напыщенные герои. Так что все не так и страшно, подумаешь, ограбил грабителя и немного похулиганил. Размышляя о том, стоит ли нанести на броню знак паука, я ехидно усмехнулся, отложив данную мысль слегка на потом. Да и кто поймет смысл моей шутки, кроме меня? Впрочем, это не мешает мне обзавестись собственным брендом. Я же планировал вести блог, да и фотки в инсте будут более пафосными. Но сначала стоит закрыть вопрос с анонимностью и закончить создание маски с тактическим интерфейсом. Возьму себе ник не героя и буду продвигать любопытное мне. Главное не присесть за всякие экстремистские идеи, или в этой стране с этим помягче. И пока я не устрою бойню, могу спать спокойно. Разберемся, но это опять же, идея на потом, а ведь еще столько всего нужно сделать. Сделал парочку новых заказов в различные мастерские, что не задают вопросов. Я должен буду получить составной заказ по типу защитных очков из пуленепробиваемого стекла с возможностью вывода на них информации и полной интеграции в шлем. Сам же шлем должен быть сделан на основе мотоциклетного, да и на первое время пойдет, ведь главная особенность данного заказа в сверхсовременных полимерах, что держат пулю. Главное не испытывать судьбу и не лезть на рожон, но какая-никакая защита все-таки есть. Интересно, почему эти НИИ из России не получают должное финансирование и люди должны работать в сфере серых услуг? Но это их выбор, а мне важен лишь результат. Ну а первое время можно и правда поносить обычную балаклаву, главное не словить рандомный хитшот. А так все выглядит не так уж и плохо. Закончив со всеми делами и наконец-то освободившись, я закинул вещи в сушилку, а пистолет в арсенал, не забыв разобрать и почистить его, и неспешно поплелся в душ. Переодевшись в чистое, я покинул свой подвальчик и, хлопнув напоследок байк, направился в сторону метро. Вновь идти через подземелья и убивать ящеров я желанием не горел, так что на общественный транспорт пал мой выбор. Наслаждаясь музыкой из своего плейлиста и пустынными улицами, я двигался в сторону дома, кайфуя от легкого ветра и бодрых треков в наушниках. Вскоре показался и дом, милый дом. Черная Toyota Tundra угрожающе занимала место у дома, но я тут же припомнил, что Мэй иногда любит оставить свою малышку подышать воздухом. Ну или она просто выбилась из сил да бросила машину у дома. Признаться, давно я такого не видел и уже, кажется, стал забывать обо всем этом. Интересно, что там случилось? Задумчиво убирая наушники во внутренний карман, вошел домой. Привычный уют дарил мне покой и созерцательное умиротворение. Хороший у нас все-таки дом, живи и релаксируй, но не все так просто. Побродив немного по дому, я нашел Эмей, что сладко сопела на нашем диванчике. Нежно взяв ее на руки, я уже в который раз понес ее в спальню. Уложив Мэй, я вернулся на кухню. Молча изучив изрядно опустевшее нутро холодильника, я лишь крайне выразительно хмыкнул. Погуглив возможные рецепты и прикинув, что у меня есть и чего нет, я неспешно принялся готовить джамбалаю, заранее докупив ингредиентов, которых не хватало, во все том же вьетнамском магазинчике. На удивление, копченые колбаски с томатом и перцами были шикарны, ну и прочая зелень по вкусу. Оставив половину для Мэй, я принялся пить только что сваренный кофе. Ничего не могу с собой поделать, ведь я жуть как люблю этот бодрящий напиток. Все так же задумчиво медитируя с чашечкой кофе в руках, я думал, чем же заняться. Коннорс ушел на больничный, и про него ни слуху ни духу. Для фон Дума нужна как минимум рекомендация от Осборна, да и рано пока. Можно, конечно, разобрать тот реактор, что был в костюме носорога, и довести его до ума, или наконец-то разобраться с той дурью ящеров. Также не стоит забывать и про ДНК того монстра. Впрочем, пока у меня нет технологии по выращиванию тел, а делать эксперименты на людях чревато созданием очередной такой мерзости. Так что работы хватает, да и, опять-таки, костюм нужно довести до ума. Там еще столько работы, что мама не горюй. Одна установка Броничева только стоит. Интересно, хватит ли мощи для питания такой тяжелой игрушки? Впрочем, танковая броня – это не самый худший выбор. Да и система была рассчитана на апгрейд, пусть и не настолько массивный. Так что в следующий раз пулемет мне ничего не сделает, а достать что-то серьезнее в наших реалиях слегка сложновато. Да и с такой огневой мощью я скорее изничтожу сам любого, кто рыпнется. Впрочем, систему защиты от ракет тоже стоит обдумать, да и лишним это явно не будет, а то черт его знает, куда меня заведет нелегкое. Допив кофе, я встретил рассвет, что лениво выползал на горизонт, в очередной раз побеждая извечную тьму. Вздохнув полной грудью, я задумчиво изучал опустевшую чашку с мыслями, а не выпить ли мне еще чашечку латте. Залипательная созерцательность порой нужная штука, ведь не всегда у тебя есть возможность сесть и обдумать все, что пожелаешь, и прийти ко внутреннему согласию с самим собой. Без лишней суеты, музыки и людей, лишь ты и твои мысли. Интересно, а так ли монахи постигают свой дзен, из раза в раз медитируя и улучшая свой разум? Попахивает безумием. Впрочем, каждому свое, ведь, как там говорилось в одной римской пословице, повторение, мать учения и прибежище для лентяев. Впрочем, во всем этом возможно и правда что-то да есть, но можно ли так познать просветление, тоже тот еще вопрос. За этими странными мыслями меня и застало тепло улыбающуюся Мэй, что изучала мою застывшую фигуру с крайней степенью любопытства и озорства. Видимо, устав наблюдать, она грациозно устроилась на соседний стул. «А чем это так вкусно пахнет? Угостишь?» С явным намеком она стрельнула глазками в мою уже опустевшую чашечку кофе. «Джамбалая!» На автомате произнес я и начал делать нам бодрящий американо. «Питер, а ты вообще спал?» Подозрительно бросила на меня взгляд Мэй, но от кофе не отказалась. «Какое любопытное название! А с чего ты вдруг решил готовить что-то настолько экзотичное? Мне и правда интересно!» Она вновь улыбнулась. «Обычное блюдо для креольской кухни». Копирую улыбку в ответ. «Почему оно? Все куда проще, чем кажется, Мэй». Ловко открываю холодильник, шокируя Мэй его пустотой. «Упс», — произнесла она. «Вечно забываю, что после наших мини-марафонов всегда кончается еда». В этот раз не уследила. Слегка грустная улыбка украсила ее лик. «Главное, что я об этом позаботился, так что приятного аппетита». Быстро наложив ей полную тарелку и налив кофе, я тепло улыбнулся, смотря в эти слегка заспанные глаза. «Ты просто чудо», — довольно констатировала Мэй, отпив из своей чашечки кофе. «Именно поэтому ты меня и терпишь», — ехидная улыбка в ответ слегка смутила ее. «Скорее за красивые глазки», — Мэй тут же мне подмигнула. Оценив комплимент, я просто кивнула и с милой улыбкой на устах вытащила из кухонного шкафчика последние печеньки. «Ведь кофе без чего-нибудь вкусного — это совсем грустно, а порой и ведет к изжоге. А мы ведь этого не хотим», умилившись столь милой заботе с моей стороны, она ничего не сказала и лишь загадочно улыбалась. Видимо, старый я был куда менее заботлив. Впрочем, это теперь не столь важно. Сделав еще один глоток и откусив печенье, счастливая Мэй принялась и за главное блюдо, ведь джамбалая и правда выглядела аппетитно, а уж как она пахла. Походу, еще совсем немного, и я окончательно полюблю готовку. Ведь такие искренние эмоции в обмен на какие-то продукты – это сущие мелочи. Интересно, а алхимики древности также себя чувствовали в миг грандиозного триумфа и всеобщего признания? Ведь что есть готовка, набор различных ингредиентов, немного времени и частичка себя, что ты вложил во все это блюдо. Чем не магия? Боже, как вкусно! Удивленно произнесла Мэй после долгой паузы, вырывая меня из потока размышлений. Потом скинешь рецепт, она по лисьи мне улыбнулась. Как прошло свидание с МДЖ, а то если верить едким комментариям Анны, ты уже должен был жениться, как любой уважающий себя и других джентльмен. Мэй звонко рассмеялась, заметив на моем лице толику замешательства. «Да не боись ты, Паркеры своих не выдают», — новый смешок. «А если что, то спрячем тебя в Луизиане у кузена Алессандро. Поможешь ему варить мед и самогон, а он тебе подарит один из своих дробовиков». Все это было сказано с настолько серьезным видом, что я практически поверил. «Так как погуляли?» — вновь улыбаясь спросила Мэй. «Неплохо. Ну знаешь, обнимашки, кино и легкий перекус чем-то из пакистанской кухни, и в меру приятный диалог обо всем. Ты же меня знаешь», — невинно улыбнувшись, я получил в ответ лишь взгляд и характерный ХМ, что, по всей видимости, выражал сомнение к моим словам. «Я рада, что ты наконец-то развеялся и отдохнул от своих вечных дум, что не дают тебе покоя. Так что теперь можем перейти к чему-то более важному, чем воскресный завтрак». Улыбнувшись, Мэй быстро перешла на деловой лад, словно только что и не было никаких подростковых проблем. «Как я говорила, золото возьмет Осборн. Этот гоблин удавится за лишний сэкономленный цент, а ведь мы предлагаем ему куда больше, чем один жалкий пенни. Пусть сам Норман порой и бывает человеком чести и делает щедрые поступки, но мы-то с тобой знаем, что он не любит лишних». Она вновь мне подмигнула. Так что самым сложным было убедить Осборна, что это выгодно и вообще необходимо, ведь он не планировал таких огромных трат. Но желание пустить пыль в глаза конкурентов и всевозможных партнеров оказалось сильнее его экономности. «Как видишь, Питер, здесь главное уметь преподнести нужную тебе информацию, а дальше человек уже сам придет с предложением. Так что сегодня у меня назначена встреча, где мы будем торговаться со Сборным, как он думает, за скидку от китайских партнеров». Ее улыбка стала более хищной. «Не хочешь прокатиться до Скорпи посмотреть, как я работаю?» Невинно поинтересовалась Мэйю слегка прифигевшего меня. «Это было бы весьма познавательно», — нейтрально ответил я, пытаясь переварить все услышанное. «Обычно ты всегда отказываешься, что изменилось в этот раз?» С любопытством поинтересовалась она. «Ну, знаешь, что-то я сомневаюсь, что раньше мы обсуждали, как реализовать не слишком чистое золото». Выразительно хмыкнув в ответ, я тут же продолжил. «Да и вообще, когда я еще увижу, как кто-то сумел нагреть Нормана Осборна и при этом дерзко уйти с прибытком?» «Тетя, вы и правда криминальный гений». Уважительно опустив голову, я услышал ее звонкий смех. «Как скажешь», — произнесла она с нисходящей улыбкой с лица. «Спасибо за завтрак». Нежно поцеловав меня, она грациозно направилась переодеваться, молча вложив мне в руки ключи от тундры. Задумчиво покинув дом, я вновь столкнулся с этим дорожным монстром. Данный пикап был для полного бездорожья, но никак не для деловых встреч. Впрочем, Мэй частенько любила рвать шаблоны и умела делать это чертовски эффектно. Забравшись в салон, я оценил прохладу и удобные кожаные сиденья, а также систему мультимедиа. Порывшись в управлении, я спокойно включил YouTube-канал с новостями. «Кислотный дождь вызвал хаос в пострадавших районах нашего города», — спокойно говорил знакомый голос Джей Джона Джеймсона, но по лицу было видно, что почти не скрывает свой гнев. «Полицейские департаменты в пострадавших районах подверглись разграблению, как и многие другие объекты социально-экономического значения. Мародеры, получившие в руки оружие, совсем потеряли страх», — сдерживая ярость, произнес диктор. «Спешно стянутые силы Национальной гвардии потерпели сокрушительное фиаско, и в руки анархистов попало еще больше оружия», — хмуро продолжил Джеймсон, но спустя миг он коснулся микронаушника и начал к чему-то прислушиваться. «Срочные новости. Гражданская организация «Дружина» вывела своих волонтеров на улицы города, и они направляются в пострадавшие от дождя районы. А теперь прямое включение с места событий», — воодушевленно произнес диктор. Экран резко погас, и камера переместилась в другую часть города, где долговязый ведущий в бронежилете и каске морщился от аромата горящих покрышек, машин и сгоревших зданий. На заднем фоне какие-то озверевшие собаки обгладывали чей-то костяк, отдаленно похожий на человеческий. Сбоку от парня стояла мощная фигура в кожаной куртке с папиросой в зубах. Это был никто иной, как мастер. «Уж этот хищный оскал я теперь узнаю везде. Мистер Крид, как вы можете прокомментировать данные события и почему именно ваш сквад удерживает центральный вход в метро, не пропуская всех горожан?» — спокойно задавал свои вопросы долговязый. Неспешно докурив папиросу, мастер все же ответил. «Мы пришли сюда, чтобы удержать всю эту погонь, пока они не разбежались по своим норкам и закуткам. Именно поэтому наши дружинники и защищают все транспортные узлы, что связывают эти районы с другими. Мы будем стоять насмерть, пока не подойдут наши основные силы, а после мы зачистим всю эту мерзость, исправив ошибку властей и Национальной гвардии». Как всегда жестко произнес Крит и тут же выпустил щедрую очередь из своего РПК-16 в темноту, откуда тут же послышался яростный рык, а спустя миг понеслась толпа ящеров, что, по всей видимости, тоже принимала активное участие в мародерствах и грабежах. «Ева, зажигай костер», — лаконично произнес мастер, и в плотную толпу ящериц тут же устремился ваговский заряд. Пару секунд была тишина, но после улочку вновь заполонил нечеловеческий рев и отборный мат на разных языках. Однако продолжалось это недолго. Вскоре послышались выстрелы и новые голоса, а следом началась перестрелка. Но поскольку смог от жженых покрышек укрыл почти все небо, было непонятно, кто и с кем стреляется. «А что вы скажете насчет той кровавой бойни, что устроила ваша гуманитарная организация в квартале лизамериканцев?» Все так же спокойно вещал журналист, игнорируя очередную позиционную схватку. «Значит, так вы теперь зовете этих уродов? А знаешь, поди-ка ты лучше возьми интервью у них самих. Декс, готовь пулемет, сейчас попрут мародеры, зуб даю». Крит усмехнулся и пинком отправил журналюгу брать интервью у выживших. Однако оператор совсем не горел желанием двигаться к лизамериканцам и спокойно снимал издалека, благоразумно оставшись за укреплениями дружинников. Включив вспышку на телефоне, долговязый устремился вперед, словно у него никогда и не было инстинкта самосохранения. Брезгливо переступая через чьи-то останки и чешую, он осветил и разорванные тела различных фриков, бездомных и мародеров. Натолкнувшись на ящера, чья чешуя отливала сапфиром, он улыбнулся и, как ни в чем не бывало, направился прямо к двухметровому монстру. Спустя миг камера вновь перевела объектив на Крида, что задумчиво курил очередную дешевую папиросу. Пожав плечами, мастер кивнул в сторону ведущего и продолжил заряжать барабан. Журналист пытался что-то спросить у монстра, но тот его, кажется, не понимал и просто принял за легкую закуску, разом откусив четверть от тела долговязого. Шокированный парень с удивлением смотрел на руку с зажатым микрофоном и переводил взгляд на вторую, что оттяпал ящер вместе с солидным куском бочины. Утробно зарычав, лизамериканец попросту закинул тело отключившегося ведущего на плечо и скрылся, оставляя позади себя лишь свет от вспышки телефона. «Ева, готовь термобарические», — прорычал мастер, докуривая папиросу. «Возможно, к нам зайдет крепыш». Потушив окурок берцем армейского ботинка, Крит поудобнее перехватил пулемет и вновь выпустил очередь в темноту, что заполонило район из-за смога. Еще одна секунда, и со всех щелей полезли испуганные мародеры, вандалы и просто маргиналы с бродягами и хоба, которых гнало что-то пугающее. Спустя затянувшийся миг затрещали и пулеметы, что буквально выкашивал ряды анархистов, быстро разъяснив, что впереди их ждет лишь смерть. Люди стремительно рассредоточились по улице и начали прятаться по домам и уцелевшим или не до конца сгоревшим магазинам и лавкам. Периодически анархисты все же отстреливались от ящеров и сквада дружинников Крида, но безуспешно. Вскоре из тьмы показалась новая волна ящеров, коих теперь возглавляло 5 сапфировых здоровяков. «Ева», — вновь прорычал Крид, и спустя 10 секунд все залило огнем, а прямая трансляция стремительно оборвалась на грозном реве мастера. «Выкуси су». Пару секунд непонимающе смотря на табличку «Временный перерыв по техническим причинам», что гипнотизировало меня с экрана, я хмыкнул. И так всегда, на самом интересном месте. Видимо, чертова цензура хостинга не позволяет такое транслировать, ну или кто-то кинул жалобу. Похоже, у учителя там чертовски весело, а я, по всей видимости, вовремя слинял, иначе и мне бы пришлось принять участие в этой безумной бойне, а у меня ведь планы. Вскоре показалась и Мэй. Сегодня она была особенно обворожительна, воздушно-белое платье, что слегка напоминало свадебное платье, но им не являлось, эффектно подчеркивало все изгибы тренированного тела. Милые очки, напротив, добавляли толику шарма и самую малость невинности. Теперь я, кажется, понял, как она планирует торговаться, и это чертовски грязный ход, ведь я уже и сам начал засматриваться, что уж говорить про сборно. «Бомбезно выглядишь, Мэй», искренне улыбаясь, произнес я. Вскоре до меня дошли и утонченные нотки ее приятного парфюма. «Я знаю», ехидно улыбнувшись, она просто кивнула. «Обычно я хожу в более повседневной одежде, но сегодня у меня была встреча с деловыми партнерами из Китая. Как думаешь, они поведутся на это? А то встреча была вчера и не с партнерами, а с китайским ресторанчиком, Пусть мы и правда иногда ведем с ними дела. У них, кстати, божественное мясо. Нужно будет как-нибудь тебя угостить. Так что думаешь? Мэй бросила на меня задумчивый взгляд. Если ты не поведешь никого на деловую встречу со своими партнерами, то все будет прекрасно, ведь их мысли будут совсем о ином, так что должно сработать. Получив улыбку в ответ, я продолжил. А ведь кто-то учил меня не врать. И что мы видим? Ехидно усмехнувшись, я увидел слегка заолевшие щечки. Это лишь манипулирование информацией, спокойно ответил мне голос нашего архитектора. Бизнес — это не что иное, как постоянная битва, и неважно за что, за капитал, людской потенциал или же за определенную землю, что так сильно нужна лишь тебе. Я же лишь составляю планы и слежу за их выполнением. И, если клиент хочет, то мы украсим его штаб-квартиру эксклюзивным мрамором и золотом. Вопрос лишь в том, что клиент не всегда знает, что он хочет, и именно поэтому мы и должны ему помочь с правильным выбором. Оценив ее маску властного управленца, я одобрительно хмыкнул. «Это было чертовски мощно», — восхищенно произнес я. «Благо, что ты умело разделяешь работу и дом». Получив теплую улыбку в ответ, я и сам улыбнулся, созерцая, как рушится ее маска абсолютной власти и тотального управления. Как сказал мой наставник, мимикрируй, или тебя сожрут конкуренты в момент слабости. Мэй грустно улыбнулась и спустя миг тишины все-таки завела машину. Включив радио с озорной музыкой, мы устремились к эскорт. Ловко управляя Тойотой, она вытащила свой телефон и, подключив гарнитуру, стала кого-то набирать. Вскоре на связи появился и сам Норман Осборн. «Мэй», — удивленно произнес он. «Привет, Норм. Извини, что так рано. Я насчет нашего дела. Помнишь тех китайцев и дешевое золото?» Она тут же перешла к главному. «Да, конечно». Осборн мгновенно стал бодрым. «Тебе все же удалось их уговорить не идти на европейские рынки?» — заинтересованно продолжил он. «Если все выгорит, то получишь премию, а то меня крайне заинтриговал твой проект». Даже сквозь гарнитуры было понятно, что он улыбнулся. «Именно. Осталось лишь обсудить вопрос цены и мой процент со сделки. Так что скоро буду у тебя в эскорт. И да, Норм, приготовь что-нибудь поинтереснее премии. Пусть мы и друзья, но сам знаешь, как все устроено. Например, те же сефарды могут дать ничуть не меньше, а может и больше. Так что думай, Норм». Я с удивлением наблюдал за тем, как Мэй ведет переговоры. Я был впечатлен. «Хорошо, я уже вылетаю», — хмыкнув, произнес Осборн. «А ты умеешь заинтриговать. Кстати, а ничего, что мы едем на деловую встречу на пикапе? Все уже привыкли к моей малышке, да и она последняя вещь, что купил Бен, так что я не хочу ее менять. Знаешь, она как напоминание о том, что любовь ранит, и что порой ты просто должен принять то, что некоторые люди могут быть только в твоем сердце, но не в твоей жизни». Грустная улыбка вновь украсила ее лик. Замолчав, я привычно погрузился в размышления. Что есть сила любви? Это всего лишь химия, биология, или просто механизм, что заложен природой, дабы мы не вымерли к ядрене фене? Черт его знает, ведь тогда откуда столько эмоций и страсти? Опять лишь химия, или же эндорфиновая зависимость? Ведь она так схожа с опиатами. Значит ли это, что мы наркоманы? Или все же есть что-то вечное, чистое и такое непорочное? Впрочем, пример у меня перед глазами. Или же это лишь исключение из чертовых правил? Да и сам я могу полюбить, ведь я хренов паук, лишь паразит в костюме из плоти, иномирный засланец с памятью человека, прожившего обычную жизнь. Да и моя ли она эта память? Что я такое? Плод химии, биологии или все же природы? Я мечтаю быть человеком, но могу ли? Ведь синтезировать любовь несложно, но в чем тогда ее же ценность? Все это лишь иллюзия, больная, извращенная иллюзия, ведь мозг несложно обмануть. Так в чем же ценность такого эфемерно-пафосного чувства, как любовь? Чему все это учит? Страданию, боли, аль вдребезги побитых жизнью всех мечтаний, что погрузили разум в меланхоличный бред столь одинокого безумца. Я так и не нашел ответ и лишь запутался сильнее. Я так желал найти ответ, что сам погряз в сетях, что ловко так поставил мозг. Он мучает меня вопросом, но у меня нет ответов, и я вынужден страдать от любопытства, ведь эти мысли не спешат так отпускать. Но что есть все эти мысли и вопросы о мнимой человечности, любви, душе? Наш разум мнит себя стратегом и любит загонять в свой иллюзорный лабиринт все неокрепшие умы. Но он искусный лицедей, и лишь умело дозирует нам дофамин, подсаживая на счастливую иглу. Никто не мучает людей с таким усердием и огоньком, как наша память, мысли и ушлый мозг, что стимулирует все эти нужные процессы. Не любит он нас отпускать, ведь незачем всем быть в такой прекрасной тишине, и нужно каждый раз о чем-нибудь подумать. Но значит ли это, что я незримо стал пленником тела, гормонов и чужой головы? Пожалуй, что нет, и это лишь морок от иллюзий, что столь любезно сотворил мой разум. Ведь все мы живем в своих иллюзорных мечтах, желая чего-то большего. Мозг же любезно дарует возможность мечтать, парить и созидать. Правда, для меня это больше похоже на очередной приход от хмурого, но это уже частности и сугубо мой взгляд на мир. Спустя пару минут показался громадный эскорб, что чертовски эффектно возвышался где-то вдали. Хмыкнув, я прогнал наваждение и лишние мысли слегка не о том, ведь сейчас есть дела куда поважнее, чем банальное самокопание. «Мисс Паркер, сегодня вы выглядите особенно неотразимо», скупо улыбнувшись, произнес охранник с военной выправкой. Проигнорировав человека, словно какую-то букашку, мы спокойно припарковались у входа в административную часть эскорт. Не успели мы покинуть машину, как нам навстречу устремился чему-то довольно улыбающийся франт, что щеголял в изящном костюме под заказ, что чертовски идеально сидел на низкорослом иностранце. «Машери, давно не виделись. Как там поживает твой золотисто-мраморный проект?» — саркастично проблеял француз. «А то я тут заключил одну удачную сделку с Hammer Industries, да и Аскарб заказал мне дизайн для юго-западного офиса». По-змеиному улыбаясь, прошипел пижон. «Эмиль, ты как всегда раздражаешь», — холодно произнесла Мэй. «А по поводу твоего вопроса, я все же отвечу. Норман Осборн щедро оценил тот золотисто-мраморный проект и теперь собирается сделать в таком стиле штаб-квартиру Аскарб». Мгновенно потерявший дар речи соперник лишь плотно сжал губы и все так же молча удалился прочь. «Что за поганец? Тут же интересуюсь. Эмиль Гассон, мы с ним вместе учились, а теперь идем, ведь пунктуальность – это вежливость королей, не так ли?» Изящно улыбнувшись и подмигнув мне, она направилась в здание. Мрачная громада Аскарб прекрасно уживалась со зданием поменьше и относительно посветлее. Впрочем, серый цвет сложно назвать светлым, но на фоне антрацитово-черного завода, его административная часть практически сверкала, пусть и тоже выглядела слегка угрожающе. Внутри здания интерьер был слегка интересней, все было в теплых тонах. Спокойно пройдя пост охраны и стойку администрации, мы уверенно устремились в сторону лифта. Набрав на панели какую-то мудреную комбинацию цифр и неведомых мне иероглифов, мы запустила лифт на последний этаж, где, собственно, и расположился сам мистер Росс. Ставка основателя Аскарб была еще светлее за счет множества окон, что открывали сказочный вид на бескрайнее небо. Различная лепнина украшала стены и потолок, что был искусно расписан сценами из полноценных баталий. Вскоре показались и тяжелые двери из моренного дуба, что, подобно колоссам, оберегали покой магната, а изящная резьба украшала их, словно дополняя собой всевозможные баталии сверху. Отворяя массивные двери, я увидел аскетично обставленный кабинет. Его слегка архаический стиль на манер офисного дизайна на удивление не бесил и даже как-то вписывался во всю ту пафосную структуру, что осталось по ту сторону двери. Абсолютный прагматизм и практичность. Все это прямо читалось в просторном кабинете одного из лидеров многомиллиардного конгломерата. За массивным столом из все того же дуба высился и портрет основателя с его сыном. Убранство помещения было до нельзя скромным. Небольшой блок голографического ПК, толстая тетрадка и старенький паркер в серебристых тонах. На обложке из телячьей кожи возвышался простенький шлем из виброниума, но в нем также читалась малая примесь таких гордых металлов, как серебро и титан. Данный шлем был весьма узнаваем, и все же он просто пылился на обычной тетради с личными записями. Он служил частью декора, но при этом был важным элементом для хозяина кабинета и всегда лежал под рукой. Яркий свет голодиска неожиданно резко погас, но я все же заметил, как Осборн смотрел экономические сводки прямиком с мировой биржи. Видимо, он тоже не прочь проанализировать ситуацию на всемирном рынке. «Утречка, Пит». «Да нельзя», — бодрый Осборн улыбнулся нам. «Божественно выглядишь, Мэй, так что оставайся нашей богиней и впредь». Игриво подмигнув, он вытащил свою тетрадку и начал делать неспешные пометки. «Мистер Росс», — также поприветствовал я магната. «Ты выглядишь отвратительно бодро», — Мэй ехидно улыбнулась. «Поделись секретом». «Записывай», — Норман лишь хмыкнул. «Молоко единорога, кровь 40-летнего девственника, почти ставшего магом, и немного миндаля для вкуса». С непроницаемо каменным лицом Осборн довольно быстро перечислил все ингредиенты своей бодрости. Или же чашечка старого доброго лакти тоже может помочь. Теперь Осборн все-таки усмехнулся. Ты как всегда душка, а то, магнат лишь хмыкнул. А теперь перейдем к делу. Сколько ты хочешь? Уже более серьезно продолжил Осборн. 5% от итоговой суммы, задумчиво произнесла Мэй, поправляя очки. Побойся бога, промышленник тут же начал торговаться. 0,5% это уже грабеж, но я, так и быть, готов пойти на это ради нашей дружбы. Осборн великодушно кивнул, словно делая одолжение. Норм, ну правда, какого черта, мы ведь знакомы уже столько лет. Ты думаешь, я не знаю, что ты атеист? И да, ты прав, 4-5% это безбожно мало. Как думаешь, Манфреди заплатит 10%? Или лучше поторговаться с сефардами из нью-йоркского клана? Наш архитектор продолжил уверенное наступление на задумавшегося магната. Так и по миру пойти недолго. Промышленник улыбнулся, явно получая удовольствие от торгов. Ведь наши дети с пеленок дружат. Скинь еще чутка. Скажем, за 0,75 я еще готов подумать о том золотишке. Хитро продолжил магнат. Именно потому, что наши дети дружат, мы сейчас и говорим. В тон ему продолжила Мэй. Но так и быть, мне хватит и скромных 4%. Эх, без ножа меня режешь, Осборн наигранно вздохнул. Поскольку Питер спас моего сына, я готов пойти на уступки и согласен на 1%. Вновь великодушная улыбка, почти переходящая в оскал, украсила лицо бизнесмена. Питер, вопросительно строго продолжила Мэй, а я, притихнув, устроился в уголке, совсем не мешая столь любопытной пьесе одной актрисы. К этому мы еще вернемся. Ты сам про это заговорил, Норман, так что только поэтому я прошу лишь 3%, и ты будешь сам договариваться с людьми госпожи Гао. Идет. После небольшой паузы, магнат согласился, а Мэй набрала на смартфоне одного из своих знакомых и включила громкую связь. И спустя пару минут начался любопытный диалог на пинхуанском диалекте китайского. Быстро настроив свой компьютер на синхронный перевод, Осборн вернулся к очередным торгам, а мы отошли поближе к окну, дабы подышать свежим воздухом. Довольно улыбаясь, Мэй неспешно наслаждалась потоками прохладного воздуха. «Китайцы?» – тихо спросил я. «Луис?» – тут же пояснила Мэй и также шепотом продолжила. «Нужно будет как-нибудь вас познакомить. Он, кстати, делает все нужные бумажки. Да и парень хороший, пусть и слегка параноик. Я делала проект его бункера». Еще тише дополнила она. Еще через полчаса торги все же завершились. И довольный Осборн подчивал нас травяным чаем из далекого Алтая и рассказывал различные истории о том, как он, будучи любопытным студентом, выживал в Монголии и наслаждался красотами Байкала. Глава 6. А потом меня занесло в Сибирь. Отпив бодрящего чая, Осборн все продолжал рассказывать историю своей молодости. Если поймать момент, то можно прямо утонуть в зеленой хмари. Такое количество зелени я, пожалуй, не видел даже в Канаде. Столько целебных трав, что и даром никому не нужны, и бескрайние акры земли без людей, что привлекают своей непорочностью. Искренне улыбаясь, Норман с теплотой вспоминал о былом. Там же я встретил и Крида. Этот суровый шаман вылечил мою спину и даровал великолепное здоровье, всего то и нужно, что пить целебные травки, магнат усмехнулся. Зацепившись за что-то знакомое, я пытался понять, уж не может ли это быть наш Крид, мало ли людей с такой фамилией или же именем, а если и так, то сколько бы ему тогда было лет, ведь он совсем не похож на бессмертного, или здесь как в горце, и остаться должен только один, столько вопросов. Со слов Крида, в их союзе было множество подобных людей, пока Красный Император не собрал всех шаманов для своего усиления и открытия гробницы Великого Хана, Норман выразительно хмыкнул. Но как по мне, это всего лишь байки. Пусть я и не отрицаю всю мудрость самого Крида, но все остальное, так что я склонен сомневаться. Осборн вновь хищно осклабился. «Шаман, значит, как те, что у индейцев, и что, он мог и правда оборачиваться волком или там, медведем?» Мэй улыбнулась. «Ну, конечно же нет. Право слово, Мэй, ты как ребенок», Осборн вновь хмыкнул. «Никакой он не волк и уж тем более не медведь, хотя он был настолько здоров и суров, что я слегка сомневаюсь в победе медведя», промышленник улыбнулся. «По описанию чисто мастер, любопытно, но что он делал в Сибири, и как столько прожил, да и сохранился он явно не так уж и плохо для своих лет. Походу, вопросов становится все больше, но это лишь разжигает во мне огонек азарта и любопытства. Так что, возможно, Не зря напрашивался в ученики к этому мрачному типу. Да и познать шаманизм звучит крайне заманчиво, если это не сказки от дядюшки Аза. Так что нужно будет заглянуть к мастеру на огонек. Ведь это может быть очередной путь для усиления тела. Да и звучит чертовски любопытно. Только вот не ясно, что есть эти духи. И как их подчинить, или это работает немного иначе. Впрочем, не будем спешить, а то Крит снова пошлет. Так что сначала нужно стать учеником. Я закалил тело и дух, так что, возможно, в этот раз не проиграю столь быстро. Впрочем, я никогда особо не делал ставку на физическую силу или выносливость, да и полезные навыки и знакомства явно лишними не будут. Ну а вдруг, Мэй улыбнулась. Или ты на самом деле ученик этого Крида и сумел стать оборотнем, хитро подмигнув Осборну. Она, все так же по-плутовски улыбаясь, продолжила. А теперь рассказываешь нам сказки, удерживав на пару секунд каменное лицо. Магнат в конце концов засмеялся. Знаешь, а ты права, ведь с тех пор у меня не болит спина, идеальное здоровье, да и организм работает как часы. Правда, на луну я не вою, задумался Осборн. А вот на недалеких работников порой могу и нарычать. Да и мясо с тех пор я полюбил всем сердцем и душой. Так что, ты как и всегда права, Мэй, магнат тут же ей подмигнул. А что вы делали в тех краях, да еще и через Монголию? Все же решил поинтересоваться я. Тогда я был не старше тебя, Питер, Норман по-отечески тепло улыбнулся. У меня был один мудрый, но упертый наставник по имени Мендельштром. Разругавшись с ним, я собрал рюкзак и отправился в путешествие по Европе, но мне там быстро наскучило. Особенно жутко было в Латверии, но я пересилил свои юношеские страхи и отправился дальше. Через Грецию в Египет, дальше на сухогрузе до Сокотры, и уже с этого островка прямиком на Цейлон, а через Индию я уже попал и в Китай. Так я и оказался в Азии без пенни за душой, зато все сам. Грустная улыбка давала понять, что Осборн вспомнил что-то приятное, но дарующее его сердцу грусть. В степях Монголии я встретил свою первую любовь. Габи, грусть сменилась едва уловимой улыбкой. Но поскольку с медициной в степях туго, а шаманам я не доверял, мне пришлось идти к Криду, желая спасти любимую от внезапной болезни. Ведь со слов местных, его дар лекаря был лучшим на тысячи миль, произнес Осборн. Взяв у местных коней и проводника, мы тут же отправились к месту обитания лекаря, но я ее не довез. С грустью продолжил он, и Крит уже осматривал лишь остывшее тело. Проклиная его, местный климат и жестокость судьбы, я погряз в меланхолии, но лекарь не бросил меня в холодном лесу и выходил. Сломленный, потерянный и никому не нужный, резюмировал Осборн. Прожив в тайге какое-то время и познав мудрость Крида, я все же сумел вернуть былую крепость духа и закалил свое тело в ежедневном труде и лишениях. Получив в дар множество трав, я отправился обратно в Китай, из него в Корею и оттуда через посольство домой. Восстановившись в университете, я помирился с учителем и стал тем, кто я есть и по сей день. Хмуро закончив, магнат невесело хмыкнул. Как видишь, Питер, у каждого есть путь, что он должен пройти. А теперь, прошу меня простить, мне пора улетать. Бросив взгляд на часы, он начал быстро собираться. Наскоро с ним попрощавшись, мы также поспешили откланяться. Вернувшись в пикап и покинув территорию Аскарп, я все еще думал про Крида. Ведь кто же знал, что он настолько любопытный. Да и сам Осборн внезапно раскрыл перед нами свою душу, а мы ведь его знатно обули, даже слегка не по себе. Впрочем, он получил хорошую цену, так что каждый остался доволен прошедшей сделкой. Все-таки Мэй молодец, и без нее я бы фиг избавился от этого золота. И ведь додумался же все утащить. Хотя, с другой стороны, не властям же его теперь возвращать, а мне оно всяко нужнее. Теперь же оно пойдет под нужды искусства, а я получу свободные деньги для дальнейшего развития и новых апгрейдов. Все в плюсе, кроме грабителей и государства, но будем честны, на них мне всегда было плевать. Главное платить свои налоги, и можно спать спокойно. Мэй, так что там были за китайцы и Луис? Покинув район завода Аскарп, я все же задал так сильно мучивший меня вопрос. Это лишь часть плана, она умилительно хищно улыбнулась. Никаких китайцев и не было, а вот их бумаги будут, и мало кто отличит их от оригинала. За это уже стоит благодарить малыша Луиса, потом как-нибудь вас познакомлю. Мэй загадочно улыбнулась. Он хороший парень, так что вы должны поладить. С китайцами все еще проще. Пара заказов через фрилансеров, и мы нанимаем лингвистов, что искренне верят в репетицию для фильма и помогают нам в одной импровизации по телефону. Как видишь, все да нельзя просто и раскладывается на компоненты, что так важны для успешности нашего плана. Хитро мне подмигнув, она включила музыку. Вот тебе и архитектор. Впрочем, мне же лучше. Семья — это и правда сила, ведь чтобы я смог один, пожалуй, что лишь украсть золотишко, да и то не факт, ведь защита брони могла и сдохнуть, и был бы тогда паучок, запеченный в собственном соку. Приятного мало, что уж тут сказать, так что нужно будет ей отплатить за помощь. Но вот как, цветы, банально, вкусная еда, уже было, может, какое-нибудь украшение. Стоит обдумать этот вариант, так что там со спасением Гарри, опасно произнесла Мэй. Я чего-то не знаю, Питер, ты ведь не скрываешь от меня что-нибудь интересное? Она все так же продолжала свое активное наступление. Да так, мелочи. Прихлопнул одного комарика, а мистер Росс раздул из этого эпохальное событие. Тут же начал я переводить стрелки на разборно. Точно? Прищурившись, спросила она. Угу, лаконично произнес я, пытаясь придумать, куда бы по-быстрому слинять от праведного гнева Мэй. Ведь не рассказывать же ей, как я лихо крошил вампиров в компании вооруженного священника и охотника на нежить. Подкинешь меня по этому адресу, указав место на карте, я тут же пояснил. Там находится зал, где я тренируюсь. Не самый благополучный район, она выразительно хмыкнула, давая понять уровень своего сомнения. Питер, ты точно не вступил в какую-нибудь банду, хотя откуда у них столько золота, но это уже другой вопрос. Все так же подозрительно, Мэй продолжила свой допрос. Я ведь переживаю, ты же понимаешь, что потерю тебя я уже точно не переживу. Резко смягчившись, она стала бить по-больному, как и подобает всем мудрым женщинам. Боже, Мэй, какой смысл мне тебе врать? Я тут же искренне возмутился.